Например, недавно на корабль поступили трое раненых. Они пробегали между домами, и в какой-то момент из половины окон высунулись бандиты и стали палить по ним из всех створов. В итоге, мои гвардейцы справились, но их артефакты просели практически полностью. Несколько десятков пуль все же пробили покров и застряли в их телах. Бандиты бросают магические зажигательные коктейли, заряженные энергией огня, одного гвардейца, и вовсе, сбили машиной. Правда, он не захотел сваливаться с капота, и ему пришлось прокатиться 2 километра. После чего он вернулся сам, и привел с собой того, кто его сбил. Это оказался паренек лет 16, потому гвардеец решил не расправляться с ним. Государство уже давно потеряло свою государственность. Нет здесь ни права, ни порядка. Наверное, если бы картелю было выгодно, он бы сместил власть и захватил то, что осталось от страны. Но, судя по всему, ему выгоднее держать все в таком виде, в котором оно есть сейчас. Все-таки рядом есть другие страны, которые особо не лезут в дела Эквадора. Они просто не обращают внимания на происходящее здесь. А если вместо привычного всем правительства у власти встанут картели, соседи попросту закроют границы, и тогда уже самим картелям будет куда сложнее вести свои дела. Бать, тут такое дело, рядом со мной появился Лабладут. Кажется, сейчас пленных будут валить. Хорошо, кивнул я, иди и скажи это дяде Черномору. Понял. Он побежал к командиру и стал докладывать уже ему. Интересно, справится без меня, ГМ? Кажется, не смогут как минимум, судя по тому, что сейчас эти двое направляются обратно ко мне. Михаил, нужен совет, пробасил Черномор. Я могу прямо сейчас отправить Флору и Флорену туда, но это далековато. Хотя, если порталом, то должны успеть. Просто мы не рассчитывали, что они так быстро перейдут к радикальным действиям. Он почесал затылок и задумался. Я думал направить туда голубей и начать бомбардировку, но это тоже слишком рискованно. У них рядом склад боеприпасов, и от одного неудачного попадания все взлетит на воздух. Как поступить, Михаил? Или группу захвата отправить на вертолетах? Понятно, задумчиво проговорил я. Ситуация и правда непростая. За пленными велось постоянное наблюдение. Впрочем, как и за остальными подданными моего графства, которым не повезло оказаться здесь. В этой стране было еще 3 моих подданных, но их уже эвакуировали. Им выплатят компенсацию за испорченный отдых и предоставят еще один отпуск. Но сейчас не об этом. Мы наблюдали за пленными, но старались не торопить события, так как это было бы слишком рискованно. Как-никак, у картеля есть довольно серьезные силы, и идти напролом – самоубийство. Тех же одаренных у них предостаточно, а вот совести явно не хватает. Послать миру, так мы можем ее потерять. Да, у нее хватило бы сил справиться хоть со всем картелем, но что, если против нее выйдет ребенок с магической гранатой? Ладно, мелкий, вверяю все в твои руки. Иди и разберись, кивнул Лабладуту, а тот аж рот раскрыл от удивления. Бать, ты чего? Я же мелкий, как ты сам говоришь, возмутился он. С кем я там должен разбираться? Там же охрана. Иди и освободи людей, и передай им от меня посылку. Спокойно проговорил я, бать, но я же, не перебивай, нахмурился я, можешь взять своего друга, ао, это совсем другой разговор, обрадовалось божество, справимся, бать, не переживай, но не знаю, переживет ли он мой перенос, перенесет, успокоил его, я с Талисием еще неделю назад поработал и подготовил его именно к таким переносам, да, Лабладут не сможет перенести обычного человека, но вот мелкого, вполне, пусть и не без последствий для организма, но я этот момент продумал. В общем, справишься, кивнул я, и смотри, что у меня для тебя есть. Я поднялся со своего инвалидного кресла и достал из-за пояса подарок для Лабладута. Серьезно? Воскликнул он. Да, ты уже достаточно взрослый, улыбнулся и протянул ему подарок. Юху, но только на один раз. Понял? Понял, не подведем, бать. Лабладут был готов скакать на месте от радости. Ну что, уже можно? Давай, махнул рукой. И в следующее мгновение Лабладут положил руку на плечо Талисия, а следом они пропали в фиолетовом облачке. Обстановка в камере не менялась вот уже несколько часов. Руки и ноги пленных приковали кандалами к стене, и потому никто не мог толком пошевелиться. Даже вертеть головой довольно трудно из-за массивных стальных ошейников. Кто-то переговаривается, кто-то просто смотрит в пустоту перед собой, а кто-то истошно орет. «Да успокойте вы уже этого умалишенного», — вздохнул довольно крупный мужчина. Чего он так орет? Он же армеец. Где его храбрость? Ну, а что ты хотел от него, Лева? Хохотнул второй. Он обычный штабной писарь в китайской армии. Зачем ему храбрость? Все разговоры разом стихли, так как где-то неподалеку послышались шаги и скрип ржавых петель. А спустя всего пару минут дверца в клетке распахнулась, и на пороге показался довольный с виду тощий грязный эквадорец в засаленной белой майке, грязных шортах и сланцах. «Ну что, уродцы?» — оскалился тюремщик. «Сейчас буду сопровождать на выход по одному. Думаете то, что происходит, может вам как-то помочь?» «Нет», — протянул он и улыбнулся еще шире. «Бабы пойдут в бордель, а мужики на казнь. Вот такая у вас судьба». Он направился вперед и остановился, сделав всего пару шагов. «О, забыл уточнить, зачем мне вытаскивать мужиков, если вы и так тут подохнете? Потому придется вас немножко порезать». Эквадорец достал нож и продемонстрировал его пленным. «Но, если думаете, что это принесет мне удовольствие, то вы совершенно правы. Это действительно принесет мне удовольствие». «Хах!» Кто-то из пленных заскулил и начал пытаться отползти. «Но куда там? Кандалы намертво прикованы к стенам, потому остается только стоять в ожидании своей участи». «Ну что, с кого начать? Есть желающие?» Ухмыльнулся тюремщик. «Можешь с меня?» Пожал плечами Лев, тот самый подданный Булатова, который при похищении смог прикончить двоих бандитов. И он немного говорил на местном языке, так что понимал, о чем идет речь. «Мне, если честно, плевать. Даже если я умру, тебя это не спасет». Где-то на улице прогремел взрыв и с потолка посыпалась пыль. «Я так понимаю, уже начались последствия», — усмехнулся он. «Мой господин прибыл, закрой пасть», — прошипел эквадорец. «У нас просто стрельбы, а ваш господин забыл про вас. Ему уже звонили, и он сказал, что не даст денег. Сказал, пусть эти сволочи хоть сгниют здесь». Он направился к мужчине и приготовил нож. «Ладно, если хочешь, начнем с тебя. Прощай, дорогой», — тихо проговорила прикованная рядом женщина, а тюремщик замер. «Время, проведенное с тобой, было лучшим в моей жизни», — вздохнул Лева. «Апа, а что это тут у нас?» Эквадорец аж на месте подскочил. «Так это твоя жена? Ну и зачем мне тогда тебя резать? Лучше, возьму ее прямо при тебе. Это будет куда больнее смерти». У Льва вздулись вены на шее, а лицо исказилось гримасой ярости. «Только попробуй, тогда я за себя не ручаюсь», — тихо прорычал он. «И что ты мне сделаешь? А, ладно, все, угомонись», — послышался недовольный голос откуда-то снизу. «Поначалу вроде нормально было, а вот взять жену этого мужика. Нет, тут ты точно переборщил. Все, не хочу больше это слушать. Вот был бы тут батя, ты бы не был такой смелый. Впрочем, он все равно скоро тут будет». «Что за голос?» — не понял тюремщик и зазирался по сторонам. «Кто говорил?» Он посмотрел себе под ноги и замер. «Не понял». Эквадорец протер глаза и снова уставился под ноги. «Опять какую-то дрянь подсунули вместо пойла? Эй, мы настоящие!» — возмутился рогатый человечек. «Погодите», — помотал головой эквадорец, — «вы еще скажите, что пришли спасать этих убогих». «Ну да, а зачем нам еще приходить? Ха-ха, такого я еще не видел», — расхохотался тот. «Хотя здесь, на службе, я видел многое, и, как отставной офицер армии Эквадора, вам говорю, и видел и творил очень многое». «Ой, все», — махнул на него рукой рогатый, — «батя сказал спасти этих людей, а с тобой некогда возиться. И что ты сделаешь? Задушишь?» Снова рассмеялся тюремщик. «Вот ты совсем больной, да?» Человечек посмотрел на мужчину с нескрываемой жалостью. «Не видишь, у меня ручки маленькие. Как я тебя ими душить буду?» Он вздохнул и помотал головой. «Впрочем, как раз для таких случаев батя дал мне это». Из фиолетового облачка появился револьвер, размером чуть больше самого человечка. «Давай!» — крикнул рогатый. И его миниатюрный товарищ взмахнул рукой, создав за его спиной полупрозрачный барьер. Прогремел выстрел, и человечек уперся спиной в барьер, иначе он бы попросту отлетел назад. За первым выстрелом прогремел второй, третий, и мужик с простреленными коленями упал на пол. Он потянул руку к человечкам, но в этот момент ему на голову приземлилась мощная рука, закованная в тяжелые кандалы. «Хороший бросок», — похвалил мужчину рогатый, — «но он еще живой. Жаль, не смог отодрать вторую руку», — вздохнул Лев и повернулся к выходу, откуда уже слышался топот множества ног. «На, держи пистолет, мужик». Человечек протянул оружие, и тот сразу произвел два выстрела в голову тюремщику. «Пальни и третий раз, чего ты? Чтоб наверняка». «Нет, нужно экономить патроны», — помотал головой мужчина, после чего прицелился и выстрелил в застежку на кандалах. Вот только это никак не помогло, и его левая рука так и осталась прикованной к стене. «Жаль, только один бракованный оказался. А зачем ты стрелял?» «Не понял рогатый. Так, чтобы освободиться. А открыть ключами не вариант?» Лабладуд показал связку ключей. Тем временем шаги все приближались, а подобрать нужный ключ оказалось не так-то просто. «Не успеваем», — заключил лев. «У меня всего 4 патрона. ГМ, кажется, нас сейчас будут убивать», — вздохнул он. «Мужик, вот что за упаднические настроения, я же здесь. Кто вас тронет?» — усмехнулся рогатый. «Талисий, давай, как планировали». «Да легко», — усмехнулся архимаг и, взмахнув руками, создал на месте решетки полупрозрачную энергетическую стену. Вскоре прибежали люди, посмотрели на стену и начали ругаться, некоторые даже матом. «Заткнитесь уже», — выругался Лабладуд. «Зачем так громко? Не видите, я ключи подбираю?» Никто не обратил на божество никакого внимания, и эквадорцы начали бить по прозрачной стене. Кто-то бил техниками, другие пытались стрелять по стене, а один и вовсе пустил в ход мачете. «Не, этот совсем дурак», — сделал выводы Лабладуд. «Еще бы зубочистку взял». «Ну, в общем», — он повернулся к пленным и хлопнул в ладоши. «Я вас спас, благодарю, Лабладуд», — слегка поклонился мужчина. «Ой, да ладно, не стоит. Вообще-то, я стену воздвиг», — возмутился Талисий. «Да, а кто придумал так сделать?» — воскликнул рогатый. «Господин Булатов». «Ну да, мой батя», — подметил Лабладуд. «А значит, капелька славы все-таки моя. И вообще, я нас сюда перенес, а значит, без меня ничего этого не было бы». Тем временем люди на той стороне стены прекратили попытки пробиться и дождались своего начальника. Важный мужчина в костюме спокойно подошел к барьеру, потрогал его рукой и кивнул. «Пробивайте боковую стену. На этот барьер у нас не хватит сил», — проговорил начальник. «Ага, как же». Талисий показал ему средний палец, после чего воздвиг еще несколько барьеров у других стен. «И что, эти барьеры не будут держаться вечно?» — вздохнул тот. «Приказываю выставить дежурных, и надо доложить господину, нам стоит ускориться. Барьер продержится 16 часов, мы должны успеть». «Болван неграмотный», — тихо выругался Талисий. «Не 16, а 17 часов, 32 минуты и 27 секунд. Не переживай, нам хватит», — махнул рукой Лабладуд. «Так, ладно, я вас спас, я молодец. А что дальше по списку? МММ, кто любит домашнюю кухню? А ну налетай». Он взмахнул руками, и перед ним стали появляться закрытые контейнеры с самой разной едой. Пусть смотрят и облизываются. Глава 8. Командир одной из крупных групп картеля «Неотвратимая смерть» сидел на камне и раскачивался из стороны в сторону. Он водил отстраненным взглядом по полуразрушенному кварталу и не мог понять, как такое могло произойти. Невозможно, ведь это картель. Картеля боятся все, это незыблемый закон для всей страны. На картель нельзя нападать, ведь ответ, в любом случае, будет ужасающим. Потому никто вот уже много лет не пытался даже мстить представителям картеля, не говоря уже о попытке напасть первым. В этот момент прогремел взрыв, и часть отряда просто перестала существовать. 30 человек разлетелись в разные стороны, а от еще 10 не осталось и следа. В ушах командира зазвенело, но он не обратил на это никакого внимания, так и продолжив сидеть на камне. «Это какой-то сон», — проговорил он. «Это все сон, мы же картель. Уважение, страх, деньги. Мы правим этой страной и миром». Мужчина раскачивался из стороны в сторону, повторяя одно и то же, вместо того, чтобы раздавать приказы растерянным подчиненным. Впрочем, когда он раздавал приказы, дела шли не намного лучше, так что смысла в этом особо и нет. «Это сон. С нами так нельзя», — продолжил причитать командир. «Мы же картель. Мы неотвратимая смерть». Враг прорвался. Послышался панический крик, и в следующий момент появились 10 бойцов в черной форме. Началась беспорядочная пальба, но противнику было совершенно наплевать. Они достали клинки и рванули вперед, а спустя несколько мгновений началась самая настоящая резня. Четверо бандитов палили практически в упор, но человек в черном боевом костюме перемещался из стороны в сторону настолько быстро, что едва ли одна из 10 пуль настигала цель. Но и эти пули не наносили никакого урона, а лишь ударялись о прозрачный энергетический барьер и со свистом улетали в сторону. Вскоре гвардеец взмахнул клинком, и один из бандитов упал на землю. Затем мужчина в черном костюме выстрелил из крупнокалиберного пистолета, отчего в груди второго бандита осталась огромная сквозная дыра, и не прошло даже секунды, как двое других попытались убежать, но они тоже упали на землю, сраженные выстрелами снайпера. С каждой секундой паника все нарастала, и даже понимая, что неотвратимая смерть теперь настигла самих представителей картеля, они все равно попытались убежать. Вот только получилось это далеко не у всех. Противник действовал жестко, быстро и решительно, отступающим стреляли в спины, а остатки обороны были разбиты в считанные мгновения. Командир смотрел на все это, но в какой-то момент его схватили за ворот одежды и сильно встряхнули. Он проморгался и увидел перед собой лицо своего заместителя. «Бежим!» — крикнул он и рванул куда-то вниз по улице. Так что мужчина тоже начал приходить в себя и припустил следом. Прошло несколько минут, и вот они уже оказались в какой-то темной трубе. Под ногами хлюпает бурая жижа, ароматы стоят такие, что хоть нос себе отрубай. Но сейчас это волновало двух эквадорцев меньше всего. «Но ведь это невозможно», — снова проговорил командир. «Мы же картель, мы неприкасаемы. Может, эти парни просто не знали об этом?» — грустно усмехнулся заместитель. «А еще они не знали, что мы правим миром, иначе бы точно не полезли. Надо было их предупредить», — вздохнул тот. «Знаешь, о чем я сейчас жалею?» — вздохнул заместитель командира, а тот кивнул головой. «Дурак я, что не послушал матушку. А ведь она говорила, иди работать в школу, будешь отличным трудовиком. Говорила, что в картеле у меня не будет никакого будущего. Кто же знал, что у картеля настолько этого будущего нет?» — проговорил командир и, усевшись на лежащее посреди грязной трубы скользкое бревно, снова стал раскачиваться из стороны в сторону, вспоминая недавние события. Как 4000 его подчиненных были уничтожены всего лишь за какой-то час. Не, ну это уже хоть какой-то прогресс. Прогулялся по палубе, посмотрел на город, немного размялся. Да, теперь я могу ходить сам. Организм постепенно восстанавливается, специальные заклинания ускоряют циркуляцию и накопление энергии. Вообще, даже дышать стало легче. Но самое забавное, после всего этого я стал немного сильнее. Посмотрел вправо и увидел, как по палубе спешно несут на носилках раненого бойца. Руки и ноги у него целы, голова тоже без повреждений, хотя пара следов от пуль на шлеме есть. Единственное, из груди этого солдата торчит мачете и, судя по всему, в ней заложено какое-то заклинание. Да, враг был явно не слабым, раз смог пробить артефактную защиту, покров и затем обычную броню на груди солдата. Такими темпами он может и не дожить до лечения. А значит, надо помочь. Сделал круговые движения руками, и передо мной начало появляться искрящиеся зеленоватыми разрядами сфер энергии. Вокруг засверкали несколько кругов из витиеватых символов, постепенно сфера разрослась до размеров футбольного мяча, после чего я запустил ее в лежащего на носилках бойца. Остальные тут же напряглись, ведь мое заклинание ну никак не выглядело лечебным. Скорее, это было похоже на акт милосердия, добить, чтобы не мучился. Но вскоре бойцы заметили, что эту сферу метнул я, и сразу успокоились. Тогда как раненый солдат резко распахнул глаза, сделал глубокий хриплый вдох и, свалившись с носилок, вырвал из груди мачете. После чего, некоторое время он тяжело дышал, водил по сторонам ошалевшим взглядом, и спустя несколько секунд куда-то побежал. «Отомщу! Порву!» — взревел он не своим голосом. «Боец!» — крикнул я, и тот резко замер на месте. «Подойди!» Солдат развернулся и строевым шагом направился ко мне, остановившись в паре метров. «Порядок формы нарушен. Приказываю привести себя в порядок и получить новый комплект экипировки. Слушаюсь!» — вытянулся он по струнке. «Но, господин, можно задать вам вопрос?» «Давай!» — махнул рукой. «Мне очень нужно сражение. Я не знаю, что со мной происходит, но тело требует добрую битву. Я применил на тебе заклинание экстренной реанимации», — похлопал его по плечу. «Так что следующие 2 часа тебе будет казаться, что ты можешь перевернуть весь этот мир с ног на голову. И это означает, что я могу отправиться в бой», — обрадовался боец. «Нет, это значит, что следующие 2 часа ты должен лежать и ничего не делать, а потом у тебя начнется откат, и тогда ты тоже будешь лежать и ничего не делать, так как что-то делать ты уже не сможешь», — улыбнулся ему и посмотрел на остальных бойцов, что еще недавно тащили его на носилках. «А вы проследите, чтобы он не натворил делов. Вообще, заклинание экстренной реанимации бывает крайне полезным на поле боя. И, что примечательно, теперь мне стало куда легче его создавать. Этот заряд был довольно мощным, и можно было обойтись куда более слабым, но хотелось попробовать свои новые возможности. Правда, у этого заклинания есть одно дополнительное свойство, из-за которого некоторые пользуются им не по назначению. Знал довольно много лекарей, которые часто пользовались подобным заклинанием во время боя. Причем использовали его не только на смертельно раненых союзниках, но и на вполне здоровых. Таким образом, в считанные минуты создавалась армия берсерков, готовых порвать врага на части и не способных к отступлению или бегству с поля боя. Но я никогда не использовал такие методы, как минимум потому, что человек под действием побочных эффектов не чувствует боли, ему плевать на повреждения, и в такие моменты он совершенно не ценит свою жизнь. Инстинкт самосохранения полностью исчезает, и на его место встает чистая ярость. Да, бесстрашный воин заберет с собой немало врагов, но и сам, скорее всего, погибнет. А я привык обходиться без потерь, и для меня это крайне важно. Ведь потери в рядах армии лекаря – это признак его непрофессионализма. Проследил за тем, чтобы реанимированного солдата увели с палубы и заперли в каюте, после чего вернулся на капитанский мостик и вызвал к себе Черномора. «Ну что, как войнушка?» – поинтересовался у него. «Да нормально», – пожал он плечами. «В нескольких кварталах представители картеля уничтожены, подземные сооружения под городом зачищены. Правда, с ними вышли некоторые проблемы, там их оказалось слишком много. Но ничего, за 5 часов справились», – махнул рукой командир. «А еще мы смогли захватить средства связи, так что теперь прослушивать их переговоры стало еще проще. А что с нашими людьми? Все-таки именно ради них все это и затевалось. Ведь изначальной задачей было их освобождение. Ладно, кого я обманываю? Освобождение – лишь одна из задач. Просто главное сделать это так, чтобы больше никто даже в мыслях не допустил попытаться захватить кого-то из моих подданных. А если вдруг случайно захватит, чтобы сразу отпустили и выплатили компенсацию. С пленными все в порядке. С ними Архимаг, он еще долго сможет сдерживать врага. А мы пока думаем, как их оттуда вытащить», – кивнул Черномор. «Где их база, мы уже знаем, но Лабладуд не может сообщить точные координаты, чтобы открыть портал внутри темницы. Да и пробиться туда не так-то просто, на вертолете невозможно, так как это одна из главных баз картеля, которая находится глубоко в джунглях». «Хорошо», – вздохнул я. «Тогда я и займусь этим в ближайшее время. А может, лучше отдохнуть?» «Напрягся он». «Не стоит», — отмахнулся я. «Лучше позови сюда портальщика, будем разбираться». Спустя 5 минут в дверь постучались, после чего в комнату зашел Фипче, в сопровождении 2 гвардейцев. «Ну что?» — улыбнулся портальщику. «Готов работать?» «Всегда готов», — обрадовался он. «И не боишься после последнего раза?» — прищурился я. «Нет», — пожал плечами паренек. «Тем более, я не только стал сильнее, но и кормить стали лучше. Представляете, да и признаться честно, изменения, которыми вы пугали меня, мне очень даже нравятся». «Ты о чем?» «Не смог сразу вспомнить, чем его пугал. Мало того, я точно помню, что не пугал его вовсе, а наоборот, пытался успокоить. Ну, вы говорили, что после открытия такого портала во мне проснется зверский аппетит», — напомнил он мне, — «и в живот будет помещаться больше еды». «А, было такое», — задумчиво проговорил я, — «и еще еда будет быстрее перерабатываться, чтобы у твоего организма были силы на ускоренное развитие». «Ну вот, мне нравятся эти изменения», — развел руками Фипче. «Знаете, как классно, когда можно съесть не одну миску риса, а сразу 2 или 3, представляете? Какое это удовольствие, даже боюсь представить», — усмехнулся я. «Но ты это, никому не рассказывай об этом». «Но почему, это же так классно?» «Потому что все будут думать, что я заставляю тебя работать за еду, хотя мне, по идее, нет никакой разницы, чего там и кто будет думать. Разве что портальщика попытаются перекупить, предложив еще больше еды». Фипче был родом из захолустной деревушки, и вырос он в бедной семье. Так что чувство голода для него не чуждо, и он умеет ценить еду. То, что он смог научиться пользоваться своим даром, на самом деле, чудо. Или просто повезло, и дар ему попался интуитивный. Такое случается, пусть и крайне редко, и основам пользования такой одаренный обучается самостоятельно, подсознательно понимая, что нужно для этого делать. Вот только интуитивно ты сможешь открыть самый простой портал. Также самостоятельно можно проводить эксперименты, тренироваться, самому придумывать различные методы создания пространственных переходов. но каких-то высот таким образом добиться все равно практически невозможно. Сила – это хорошо, запас энергии – еще лучше. Но решающую роль, в любом случае, будут играть знания. Фипче вырос в бедной семье, и это видно потому, как он относится к еде. Прием пищи для него – это целый ритуал. Каждая миска риса поглощается с нескрываемым блаженством на лице, и я ни разу не видел, чтобы после приема пищи в тарелке оставалось хоть что-то. Ее потом можно даже не мыть. И в последнее время парень жалел о том, что вокруг столько бесплатной еды, а он не может съесть больше одной миски за раз. Худое тельце наотрез отказывалось откармливаться, чтобы он с этим не пытался сделать. Грах. Прогремел взрыв, отчего пол под ногами задрожал. Посмотрел в окошко и увидел, как складывается высотное здание где-то на окраине города. Черномор, ты же понимаешь, что нам это потом отстраивать заново. Посмотрел на него. Да это не мы, воскликнул он. Местные дебилы палят, куда попало. Вот, очередной дом снесли, придурки. Плохо, конечно, но этот дом тоже надо будет восстановить. Да сейчас зачистим, и будем отстраивать, вздохнул Черномор. Там еще несколько банд осталось, но скоро справимся. Кстати, а что с военной базой? Все-таки именно там мы планировали расположить войска изначально. Ну, там все идет к завершению, но не так быстро, как хотелось бы, скривился командир. Они пока сопротивляются. А чего так долго? Удивился я. Там много складов, и приличное количество людей, развел он руками. Так что я выбрал наиболее безопасную тактику с минимальным количеством потерь. Сейчас база окружена, и по ней работают снайперы. А враг спрятался по зданиям, и даже носа оттуда не показывает. А если Мирабель послать, она решит вопрос, поинтересовался я. Мне нужна эта военная часть, как можно скорее. Решит, конечно, хохотнул он. Но тогда военная база будет уничтожена. Но можно ведь приказать ей действовать аккуратнее. Можно. И даже если она вдруг действительно будет действовать аккуратно, то враги вряд ли. А если они попадут по складам? Черномор скривился и замотал головой. А тебе не кажется, что располагать склады тут – это какой-то идиотизм? Они находятся не только на территории военной части, что уже звучит как бред, но еще бредовее то, что военная часть находится практически в черте города. И если боеприпасы на складе начнут детонировать, мало никому не покажется. А нам придется отстраивать половину города. Эх, Михаил, тяжело вздохнул Черномор. Знал бы ты, насколько у них тут все через зад, ты бы этот вопрос не задавал. Так, ладно, теперь придется менять планы. Собирался сразу отправиться на спасение пленных, но с этим придется немного подождать. Тем более, Лабладут уже передавал мне информацию и уверял, что времени у нас предостаточно. Сейчас они мирно сидят в камере под защитой непроницаемых барьеров, дразнят надзирателей, пьют чай и мило общаются между собой. В такой обстановке можно и подождать, они даже сами не заметят, как пролетит время. Так, Фипче, подозвал к себе портальщика, уже забыл про тебя. Приготовься к созданию стойкого портала. Но я, заныл он, но встретился с моим серьезным взглядом. Ладно, буду готовиться. А ты, кивнул Черномору, прикажи принести сюда всех раненых, кому мы быстро не можем помочь, или кому требуется реабилитация и процедуры в купели лазаря. Сейчас на палубе появится портал, и ты на некоторое время получишь сообщение с нашей базой. Можешь передать, чтобы там тоже готовились. Серьезно? Командир аж засиял. Так это же отлично. Все, теперь точно хана картелю. Мы с портальщиком вышли на главную палубу, я влил в него немного энергии, чтобы было попроще, и Фипче довольно быстро и умело создал стойкий портал, привязав его именно к палубе. Все, устал, он утер пот со лба. Пойду отдыхать, неа, улыбнулся я. Ты же сам говорил, что стал сильнее. Так что давай, второй портал прямо к нам на склад. Похлопал его по плечу и передал еще немного энергии. Второй портал появился уже минут через 10, и когда парень решил, что теперь его точно отпустит отдыхать, я приказал открыть третий. В смысле, так третий же нельзя, возмутился он. Давай, знаю, что нельзя, но попробовать все равно стоит. Ведь если не делать невозможного, никогда не продвинешься вперед в развитии. Третий портал и правда не получился, но Фипче хотя бы попытался его создать, и уже одно это похвально. Причем он был близок к успеху. Пространственный перенос действительно появился, но стабилизировать его не удалось. Портальщик мог открывать порталы без моей помощи, но только для переноса ограниченного количества людей. Он делал это сегодня утром, и у него вполне получилось. А вот для создания стойкого портала на 8 часов, уже потребовалась моя помощь. Да, надо срочно найти хорошего учителя для Фипче, но как ловить этих портальщиков? В прошлой жизни я действовал лишь двумя методами. Первый и самый эффективный, заключается в том, что полностью парализованный и сходящий с ума от боли портальщик не может выбрать верные координаты, и потому его магия становится бесполезной, а без рук и ног далеко не убежишь. Но такой метод я применял к тем, кто этого заслуживает. А вот для второго метода нужна тщательная подготовка. Для начала надо найти адекватного портальщика, не спугнуть его, и предложить выпить на спор. Нужно тщательно подбирать алкоголь и его крепость, чтобы уже после первой рюмки портальщик опьянел достаточно для согласия на подписание контракта, и недостаточно, для полной отключки. Очень тонкая грань, стоит отметить, а я всегда был мастером в ощущении этой грани. Теперь, следующие 8 часов, между палубой корабля и моим имением будут налажены поставки. Отсюда унесут раненых, а оттуда будут заносить экипировку, боеприпасы, новых бойцов на смену уставшим. Ведь среди войск есть молодняк, который пока не в силах выдерживать такой темп ведения боя. Вот их тоже было решено отправить домой, а взамен привести бывалых ветеранам, которым подобные сражения куда приятнее, чем сидение без дела. Заодно отсюда унесут уже накопленные запасы трофеев, а сюда доставят обновленные запасы артефактов. А самое главное, Вика сможет отправиться к дочери, но лишь на пару часов, больше не получится. Она мне сегодня очень пригодится здесь, ведь план освобождения пленных уже сформирован. И пока люди будут заниматься налаживанием снабжения, мы отправимся на зачистку военной базы. Сели в вертолеты вместе с командой захвата, состоящей из 20 человек. Пришлось вызвать из замка Нурика, раз уж там все равно есть Вика, а также прихватил с собой Черномора и лучших гвардейцев, и на этом все. Если взять больше, будет только хуже, и тогда план может не сработать. Я готов», – верещал довольный Нурик. «Наконец-то защищать». Он активировал щиты, надел непонятно откуда добытый шлем на голову, и постоянно рвался выпрыгнуть из вертолета, чтобы быстрее добежать пешком. Рядом с бортом прогремело несколько взрывов, но никто не обратил на это внимания, так как щиты могут выдержать и не такое. Правда, когда прогремел третий взрыв, пулеметчик решил ответить на атаку и выпустил длинную очередь разрывных пуль в какое-то здание. Кстати, внизу открылась довольно интересная картина. Мы как раз пролетали над городом, и я высунулся из приоткрытой дверцы, чтобы своими глазами посмотреть на ситуацию чуть поближе. Есть некоторые разрушения, но я бы не сказал, что критичные. Маги Земли восстановят уничтоженные дома в считанные дни, об этом можно не беспокоиться. А вот трупов на улицах хватает. Они лежат буквально повсюду, а местами даже свалены в кучи. А почему их так много? Указал я на трупы Черномору. Ну, сколько было врагов, столько сейчас осталось трупов, пожал он плечами. И это плохо, ведь это лишь один город, а картели распространены по всей стране. Ничего, всех вылечим, улыбнулся я. Но с этой проблемой надо разобраться. Не должны простые люди жить среди разлагающихся трупов. Ладно, теперь я увидел все своими глазами и примерно понимаю, как поступить дальше. План окончательно сформировался в моей голове, и думаю, из этого может получиться что-то стоящее. Так будет даже проще. Вскоре показалась военная база врага, и вертолеты пошли на снижение. Ни о какой системе противовоздушной обороны уже не шло и речи, ее уничтожили в первую очередь. Голуби попросту загадили ракеты, и они взорвались самостоятельно, даже не поднявшись в воздух, а операторов тупо заклевали. О, прилетели. Кого защищать? Нурик выскочил из вертолета первым. А, тебя защищать, или тебя, кого? Видишь этот склад? Показал ему на неприметное бетонное здание на территории военной базы. Да. Там кого-то надо защитить, обрадовался защитник. Нет, здание защищай, и чтоб ни одна пуля по нему не попала, приказал ему. Надеюсь, он справится. Хотя, в этом можно не сомневаться. Тем более, что защищать это здание долго не придется. Для этого я взял одного боевого мага Земли, и в его задачи входит возведение мощных стен вокруг каждого из складов. А после стен он возведет крыши, причем такие, через которые не пролетит даже тяжелая авиационная бомба. Снова задался вопросом, какому дебилу пришло голову устроить военную часть прямо посреди жилых кварталов. Или, может, дебилы построили жилье вокруг военной части. В любом случае, виноваты люди с явно несовершенным интеллектом. Впрочем, та же самая проблема и с базой картеля. У них тоже ровно по центру расположен склад со взрывчатыми веществами. Потому это, наверное, какое-то национальное развлечение, сидеть на пороховой бочке и чиркать спичками. Господин, из-за укреплений вышли бойцы, что стояли в окружении и держали военную базу под прицелом. Идем на штурм? Нет, пойдем только мы, помотал головой. Все же, если сейчас целая армия рванет вперед, эти идиоты могут совершить какую-нибудь глупость. Например, подорвать все тот же склад. Потому надо дать врагу надежду и выманить его из многочисленных зданий. И если мы зайдем внутрь малой группой, они подумают, что смогут справиться с нами. Все же нас всего 20, а их аж 400. И кстати, у них действительно был бы шанс на победу. Не будь среди нас Черномора, Нурика и, конечно же, меня. Сразу после высадки и раздачи приказов, мы спокойно направились к главному входу в военную часть. Зашли через ворота, прогулялись по плацу. Некоторое время враг не решался открыть огонь, и лишь изредка из окон выглядывали солдаты. А я внимательно сканировал местность. Да, их тут и правда 400. Среди обычных солдат есть одаренные, и один довольно сильный. Видимо, это и есть начальник военной базы. Некоторое время мы постояли прямо на площади, и в какой-то момент враг набрался смелости. Прозвучала короткая очередь, ударив по щитам одного из гвардейцев. Затем еще и еще. Маг земли создал прямо на плацу окопы, после чего побежал к Нурику возводить стены вокруг складов, а мы принялись палить по окнам казармы, откуда по нам велся основной огонь. Уже спустя минуту все вокруг заволокло пороховым дымом, и здесь воцарился настоящий хаос. Лишь мельком замечал, как Нурик, словно теннисист, отбивает одну пулю за другой своими щитами, не позволяя даже поцарапать стены склада. Вроде бы справляется. Пока маг возводил стены, мы всячески отвлекали внимание на себя, палили по окнам, закидывали в них гранаты, но никуда не уходили, принимая основной урон на себя. А как только стена вокруг склада окончательно сформировалась, и здание накрыло толстой каменной плитой, я отдал команду на штурм. Мы вырвались из окопов и рванули вперед, тогда как враг окончательно обезумел и стал палить во все стороны. В землю ударили из гранатометов, застрекотал тяжелый пулемет, а мы все неслись к ближайшему зданию. Кто-то из гвардейцев запрыгнул в окна первого этажа и вступил в ближний бой, но я чувствовал, что на третьем этаже в своем кабинете закрепился начальник части. Потому подозвал к себе Нурика и указал на нужное окно. «Подбросишь?» – кивнул ему. «ПФ, да без проблем». Он протянул одну из рук вперед. «Хватайся за щит». А ведь я сразу понял, чего он хочет сделать. Но как я мог отказать себе в таком удовольствии? Так что стоило мне схватиться за щит, как Нурик начал раскручиваться, после чего запустил его словно снаряд точно в указанное окно. Пока летел, были мысли, что у меня все шансы пробить собой крышу и пролететь мимо нужной мне комнаты. Я и правда врезался в потолок, но бетонное перекрытие, пусть и потрескалось, но выдержало удар. И стоило оно того, задумчиво проговорил Черномор, глядя на то, как на плац приземляются наши вертолеты. Зачистка базы заняла всего полчаса, из них минут 20 мы просто выковыривали солдат из самых укромных мест по одному. Да, это было тяжеловато, вздохнул я. И действительно, пусть штурм прошел довольно быстро, но легким его никак не назовешь. Приходилось постоянно подлечивать своих людей, ведь враг стоял насмерть, и иногда даже удивлял своей стойкостью. Может, стоило их просто запугать и взять в плен, задумчиво проговорил Черномор. Все-таки это солдаты, а не бандиты. Это преступники, помотал я головой. Все, кто не был связан с картелем, уже давно ушли. О, кстати, хлопнул себя по лбу командир. Совсем забыл, с тобой хотел поговорить командир какого-то элитного подразделения. Сказал, что ему известны координаты скрытых баз картеля. Так это отлично. И где он? Обрадовался я. Такая информация нам точно пригодится и облегчит продвижение вглубь страны. Скривился Черномор. Мы его в камеру посадили. Просто не было времени разбираться. Пока мы общались и смотрели на освобожденную базу, прилетели еще вертолеты, и из них начали выгружаться наши бойцы. Они быстро рассредоточились по территории, стали заглядывать в ангары с техникой, осматривать казармы и прочие здания. И в одном из ангаров обнаружили боевой самолет. Не самый современный, но такой стоил бы у нас 20 миллионов, то есть не сказать, чтобы совсем плохой, но главное для меня, его размер и грузоподъемность. Боевые характеристики интересуют в самую последнюю очередь. Ага, ухмыльнулся Черномор. Кажется, я понял, в чем была основная цель. Верно, усмехнулся в ответ. Мне очень нужен был этот самолет. У нас остается еще около 8 часов на освобождение заложников. Так что, направь сюда Вилли. Пусть установит артефактную защиту на это корыто. Пусть хоть на коленке ее делает, но она должна выдержать несколько серьезных ударов. Со следующим вертолетом на базу прибыл портальщик, создал пространственный перенос на корабль, и мы вернулись на палубу. Солнце уже скрылось за горизонтом, и совсем скоро на улице окончательно стемнеет, так что стоит поторопиться. Билмор помахал рукой некроманту. У меня на 5 утра назначена операция, так что надо провернуть одно дело до 3 часов ночи. Это я могу, или не могу, задумался он. А в чем, собственно, заключается дело? Тебе надо отправиться к некрополь. Ао, это я умею, это я могу, захлопал в ладоши некромант. Там ты должен поднять своих новых улучшенных гончих, продолжил я, а Билмараш запрыгал на месте от радости. И, ну-ну-ну, направить на картель, заверещал он, не совсем. Они должны убрать все трупы из города, и пусть складывают их у военной базы. Я раздал последние указания и отправился отдыхать. А с наступлением раннего утра встретил Вику, приобнял ее, и отправился на операцию по спасению заложников. Суть операции довольно проста, мы уже действовали подобным методом против карибцев. Разве что сейчас появилось еще больше возможностей, да и операция проводится на земле, а не в море. Можно было бы действовать привычными методами и отправить на освобождение штурмовой отряд на тяжелой технике. Но, в таком случае, будет слишком много потерь. Да и не факт, что мы успеем спасти заложников. Все-таки база врага расположена глубоко в джунглях, и это их земли. Всюду установлены ловушки и мины, но даже если удастся подобраться к ним ближе, численность их войск насчитывает порядка 60 тысяч человек. Вокруг базы множество систем противовоздушной обороны, внутри установлена артефактная защита, и я не устаю поражаться тому, что у них есть артефакты. Правда, если эти люди торгуют рабами, значит, у них есть выходы на общемировые черные рынки. И там вполне можно купить довольно мощные артефакты, пусть и по заоблачным ценам. Черномор предлагал отправиться на вертолетах, вот только вскоре пришлось отмести этот вариант. Уже пытались, и чуть не потеряли вертолеты. Они успели приблизиться на пару километров, после чего пришлось отстреливаться и уходить на предельно низкой высоте, чтобы не получить ракету в корму. А вот самолет, совсем другое дело. Он больше, на нем более мощная защита, и подлететь на самолете можно куда быстрее. Но не это главное. Мне нужен был именно этот самолет, по одной простой причине. Для радаров на базе картеля он определится, как свой. Военные частенько прилетали в гости к своим друзьям-бандитам, и потому, чтобы каждый раз не отключать системы противовоздушной обороны, номер этого борта внесли в дружескую базу. И вот, мы пролетели уже над несколькими ракетницами, а на нас даже не обратили внимания. Все-таки, этим полезен хаос в рядах врага. Никто и не подумал, что самолет армии Эквадора может быть захвачен. Вскоре показалась база врага и, описав небольшой круг, наш самолет завис над самым ее центром. После чего люк в задней части самолета стал медленно открываться, и на землю хлынул поток трупов с мерцающими глазами. Именно в этот момент бандиты начали догадываться, что что-то пошло не так, ведь мертвые, едва коснувшись земли, сразу же подскакивали, и на невероятной скорости мчались кто куда. Они вгрызались в глотки удивленных эквадорцев, рвали их плоть, и не в силах насытиться, бросались к следующей жертве. Турбины резко взвыли, и мы стали подниматься выше, а из трюма все продолжали сыпаться мертвецы, тут же нападая на всех живых. Мирабель тоже выглянула из самолета и, заметив какую-то особенно большую ракетницу, что медленно направлялась в нашу сторону, ударила по ней мощным лучом смерти. Концентрированная черная энергия полоснула по установке, но ту укрыл прочный защитный купол. Вот только для Мирабель подобная защита – это дело пары секунд. Вот ведь уродцы, выругалась она. Защита прочнее, чем вокруг резиденции правителя. И это посреди джунглей. Все, не отвлекайся, летим отсюда, приказал я, а сам прильнул к многочисленным экранам. Голуби заранее прилетели сюда, расселись по многочисленным веткам, Лианом, и просто ждали нашего появления. Так что наблюдать за происходящим можно сразу со всех ракурсов. И потому некоторое время, пока самолет стремительно набирал высоту и скорость, мы наслаждались зрелищем, как на базе врага разгорается хаос. Мертвецы носятся на невероятной скорости, врываются в казармы, впиваются зубами в живую плоть, рвут людей на части. Кто-то бегает без оружия и кричит, другие ломятся в арсенал и пытаются отстреливаться, командиры кричат и собирают вокруг себя свои отряды. 131 и 132 отряды, взял рацию и озвучил приказ, произвести отстрел боезапаса по позиции Б2. «Приказ принят», — ответил Виконт. «Конец связи. На этом он должен перевести мой приказ на голубины и озвучить его для командиров подразделений». Впрочем, это заняло всего несколько секунд. Вскоре послышались взрывы, а в небо взметнулись столбы пламени. Бомбить базу слишком опасно. Как уже упоминалось, там расположен склад боеприпасов. А вот подорвать системы противовоздушной обороны за ее пределами нам никто не запретит. Тем более, залететь на базу сейчас практически невозможно. Как только взвыла сирена, над ней появился полупрозрачный фиолетовый купол. Причем от него так фанило энергией, что мы почувствовали его появление, даже находясь в нескольких километрах от базы. «Ну, все», — вздохнул я, — «мертвые свою работу сделают. Вряд ли они уничтожат там всех», — скривился Черномор. «Они и не должны», — пожал я плечами. «Их главная задача — выиграть нам время и отвлечь внимание». Довольно скоро мы приземлились на своей новой военной базе, быстро собрались и отправились обратно. Но теперь в самолете вместо мертвецов были подготовленные штурмовики в тяжелой экипировке. Также чуть ниже летела эскадрилья из 25 ударных вертолетов. И только боевых костюмов не хватает. Вот сейчас они бы очень помогли. Даже, скорее всего, я бы отправил только их на выполнение задания, и этого было бы достаточно. Подобравшись ближе, вертолеты разом выпустили весь боезапас по куполу. Ракеты впились в фиолетовое марево, раздались взрывы, и по куполу прошла волна, но этого оказалось недостаточно для его разрушения. Да уж, прочный. И я начинаю догадываться, что за артефакт позволил его создать. Так что, пока вертолеты осыпали барьер градом ракет и снарядов, я приказал поднять самолет как можно выше в небо. Под куполом сейчас видны пожары, вспышки взрывов, а значит, мертвецы еще не закончились, потому барьер надо уничтожить как можно скорее. «А может, я его снесу?» — предложила Мирабель. «Ты же знаешь, у меня получится». «Нет, тогда ты опустошишь весь запас энергии», — помотал я головой. «Твои навыки будут нужнее там, внизу, а с куполом я справлюсь и сам». «Эх», — вздохнула она, — «а ведь так не хотелось маникюр портить. Зато познакомишься с ними лично», — улыбнулся я. И то верно, на лице Миры тоже появилась улыбка, но далеко не такая милая, как у меня. Черномор подозвал к себе командира и направился к заднему люку самолета. «Смотри, как только барьер упадет, вы должны сделать пару кружков вокруг базы, обстрелять пулеметные гнезда, после чего приступить к высадке десанта, но не раньше, чем через 20 минут. Понял, понял», — кивнул он, но не понял, как упадет барьер. «А вот так», — усмехнулся я и нажал на красную кнопку открытия люка. «Просто возьмем и разобьем его». «Но чем?» — нахмурился Черномор. «Мной». Пожал плечами и сделал шаг вперед. Воздух засвистел в ушах, а я ускорялся с каждой секундой, устремляясь ровно к центру купола. Лечу спокойно, собираю энергию, выпускаю из тела кровь. Этот барьер и правда мощный, и даже страшно представить, сколько рабов было отдано за него. Пробить его практически невозможно, и он может стоять месяцами. Вот только у него есть одно маленькое слабое место. Ровно в центре, на самом верху, имеется одна точка, откуда энергия распределяется по сводам купола. И именно в этой точке защита слабее всего. Увы, меч тут не поможет, да и лбом пробивать не хочу. Так что кровь продолжала вытекать из моего тела, проникая через поры. Но при этом она не разлеталась в разные стороны, а скапливалась передо мной в один большой сгусток, который постепенно формировался в огромный клинок. И вот, до купола остались считанные десятки метров, и... «Гонсалес, чего встал? Тащи ленту!» — кричал пулеметчик. «Ну, чего стоишь, дебил? Нас сейчас мертвецы сожрут. А что это там наверху?» — отрешенным голосом проговорил мужчина с пулеметной лентой в руках. «Да какая разница?» — взревел мужик. «Перезаряжай, мы почти справились. Сейчас разберемся с мертвецами, а под купол никто больше не пролезет». «Нет, правда, «Посмотри», — удивленно проговорил его помощник и указал наверх, так что пулеметчику тоже пришлось посмотреть туда, и он увидел, как к центру купола приближается совсем маленькая точка. «Да это же человек!» — воскликнул Гонсалес, и глаза его наполнились ужасом. «Не потому, что какой-то человек падал с огромной высоты на купол, а потому, что кроваво-красный меч в руках этого человека был вдвое больше него самого». Спустя мгновение раздался оглушительный скрежет, и теперь все посмотрели наверх. Меч вонзился в купол и стал медленно разрезать его. Казалось, будто бы само пространство вокруг вот-вот рассечет на части. И спустя несколько секунд раздался грохот. Трещины стали быстро расходиться по куполу, а через мгновение он раскололся на части, и вниз устремились острые осколки материализованной энергии. Мелкие куски падали вниз и рассекали на части зазевавшихся бойцов и зомби, большие куски разрезали и разрушали целые здания. Но Гонсалес смотрел на человека с огромным мечом в руках, тот продолжал лететь, и по прикидкам мужчины, должен был разбиться о землю, ведь от верхушки купола до нее несколько сотен метров, после такого не выживают. Человек все летел и летел, и когда он должен был размазаться в лепешку, за его спиной появились массивные кровавые крылья. Один взмах и тот остановил свое падение, а после второго взмаха плавно приземлился прямо между замершими от удивления головорезами картеля. «Что это за тварь?» — воскликнул кто-то из них. «Плевать!» — рыкнул командир. «Он разрушил наш барьер. Убить его!» «Ну привет, утырки!» На лице незваного гостя появилась кровожадная ухмылка. «Звали дядю Мишу?» Он взмахнул крыльями, и кровавые перья устремились в разные стороны, прошивая людей вокруг насквозь. «Ну вот, дядя Миша пришел». Глава 9. Плагус отпил немного кофе из миниатюрной чашки и снова развалился в кресле у камина. В роскошной комнате играла ненавязчивая музыка, и он с огромным удовольствием открыл новую книгу, погрузившись в чтение. Лишь изредка мужчину от чтения отвлекали редкие приглушенные взрывы где-то вдалеке, но он уже привык к подобному. Возможно, картель проводит очередные учения, или же на них напала другая банда. Это совершенно не важно, ведь роскошная комната, в которой мужчина проводит почти все свое время, на самом деле, самый настоящий подземный бункер. Разумеется, здесь есть все необходимое для комфортной жизни. Просторная спальня, гостиная, ванная комната и, конечно же, библиотека. Книги Плагус очень любит, потому это было чуть ли не главным его условием при заселении. Только они могут скрасить нескончаемые и предельно скучные дни. Мужчина снова отпил немного кофе и прикрыл глаза от удовольствия. Над головой опять что-то взорвалось, но он лишь махнул рукой. Ведь если его до сих пор не позвали, значит, там не происходит ничего особенного. Ведь как раз для особенных случаев его сюда и посадили. Впрочем, даже если на нанимателя напали, тоже плевать. Пусть там хоть всех уничтожат, но, по договору, чтобы Плагус начал действовать, его должны об этом попросить. Приходить куда-то без приглашения он и не подумает. У него работа простая. Позвали, и он пришел, сделал свое дело, после чего снова вернулся в свое логово, читать книги. Иначе и быть не может. А все потому, что он находится на работе, и у него есть четкие указания от учителя. И именно слово учителя для Плагуса является первостепенным, а уже потом какие-то пожелания нанимателей. Учитель сказал не встревать в чужие разборки без просьбы со стороны представителей картеля, значит, Плагус будет сидеть в своем бункере до последнего, как минимум до тех пор, пока ему самому не будет угрожать опасность. Но о какой опасности может идти речь? Кто в этом мире сможет навредить ему, самому великому Плагусу? Все же картель не просто так регулярно платит только за то, что он находится в подземном бункере, расположенном под главным зданием на базе. А если его попросят выйти и разобраться с врагом, придется заплатить еще больше. Примерно год назад эти люди каким-то образом смогли встретиться с учителем и даже договорились с ним, что бывает крайне редко. Не смог старик устоять перед соблазном, когда ему предложили столько экзотических рабов. У каждого есть свои слабости, и представители картеля смогли прощупать это во время разговора с учителем. Старик Медиус Агримани, великий и страшный человек в родном мире Плагуса. Он является одним из сильнейших человеческих химерологов в истории королевства, и там все знают его и боятся. Все-таки основа его экспериментов и исследований – люди. Медиус изменяет их до неузнаваемости, дарует новые возможности, но чаще всего просто изучает и, в итоге, выбрасывает, как отработанный материал. Настоящих улучшений удостаиваются лишь избранные, и одним из таких оказался сам Плагус. Когда-то, несколько десятков лет назад, Плагус пришел к учителю и попросил сделать его сильнее, и учитель выполнил просьбу. Процесс не был легким, а даже наоборот, скорее мучительным и страшным, но зато мужчина из заурядного мага воздуха превратился в настоящее оружие, страшнейшее в своем королевстве, а теперь и в этом мире. И это оружие с удовольствием убивает каждого, на кого учитель укажет рукой. Собственно, Плагус получил это имя уже после того, как изменился. Здесь его зовут Чумой. И это не просто так, ведь учитель сделал Плагуса разносчиком сразу сотни самых страшных болезней, и при этом сделал это так, что сам мужчина не может от них пострадать. Зато с помощью ветра легко разносит все эти заболевания на обширные территории, и буквально заставляет других ими заражаться. Таким образом Плагус может выкосить целую армию, при этом практически не потратив энергию. Даже сильные одаренные не могут сопротивляться такому количеству заболеваний, особенно, если чума сконцентрирует на нем свои усилия. И смерть не будет быстрой, но боеспособность жертва утратит в ту же секунду, а затем начнется медленный и мучительный процесс разложения. Но есть и минусы в работе Плагуса. Учитель отправил его сюда в качестве подмоги, для выполнения особо сложных поручений, а сейчас ему приходится сидеть в одиночной камере, и даже поговорить ни с кем, ведь все окружающие боятся его до ужаса, особенно те, кто видел, на что способен этот человек. Господин Плагус, от размышления и чтения мужчину отвлек парень в изодранной футболке, шортах и противогазе. Он влетел в комнату и сразу упал на колени, низко поклонившись магу. «Прошу вас, пожалуйста, спасите, скорее». Паренек кричал еще что-то, но Плагус не разобрал. «Я тебя не понимаю», — помотал головой мужчина, и вернулся к чтению. «Господин». Парень замешкался на пару секунд и все же снял противогаз, но под ним была надета медицинская маска. «На нас напали. Нам нужна ваша помощь». Даже так, искренне удивился Плагус. Все-таки он сам видел, что у картеля есть могущественная армия. Причем у этой армии есть не только техника, но и неплохие артефакты, которые сюда поставляет его учитель в обмен на новых рабов. И сколько врагов. На нас напали мертвецы, замялся парень. Но это не самое страшное. Мы бы с ними справились и сами. Главное, там есть один человек, и вот его нужно убить. Эх, устало зевнул мужчина и нехотя поднялся со своего кресла. Ладно, так и быть, помогу. На самом деле, Плагус только обрадовался, ведь ему уже надоело сидеть в этом бункере. Чтение книг для него стоит на втором месте, а любимое занятие, все-таки, это убивать. За что он и любит своего учителя, ведь тот не сдерживает своего ученика и позволяет наслаждаться смертями столько, сколько Плагус только пожелает. Да и о чем тут говорить, если за совсем короткий срок мужчина из старшего магистра смог превратиться в настоящего архимага. Стольких он убил и поглотил их энергии, страшно даже подумать. А ты молодец, что не побоялся прийти сюда. Плагус похвалил паренька и похлопал того по плечу, отчего на коже бедолаги появились черные волдыри. «Ладно, пойду, но сразу предупреждаю, раз уж потревожили меня, умрет не только тот человек. Ну что, утырки, где ваш главный? Зовите его сюда», раскрыл крылья, и одним взмахом меча уничтожил сразу двоих бандитов, что вылезли из ближайшего здания и решили вступить со мной в ближний бой. «Нет, я бы не сказал, что все здесь откровенные слабаки. Попадаются и вполне приличные одаренные. Вон, например, на кровавых кольях висит мужик, довольно развитый физик, так еще и с направленностью в силу. Он кидался в меня кусками стен, затем оторвал ствол у танка и попытался сразить меня уже им. Но не повезло, из лужи крови под его ногами сформировались острые и довольно тонкие кристаллы, так что теперь бедолаге придется повисеть на них и подумать о своем поведении. Но были и другие одаренные, например, стихийные. Вон тот бедолага пытался спалить меня струей огня, но в процессе потерял свои руки. Теперь бегает по базе и пытается их найти. Другой попытался подпалить меня мощным разрядом электричества, но сам при этом забыл заземлиться. В общем, совсем уж скучать мне не дали. «Ведите сюда своего главного», — снова рыкнул я. «Почему на видео он был таким грозным, а теперь боится даже высунуть свой нос? Я же явился, как он и просил». Граф Булатов, собственной персоной, пришел к нему в гости. Что случилось? Почему он передумал лично пообщаться со мной? Почувствовал, как сзади ко мне приближается кто-то очень быстрый, и успел обернуться лишь в последний момент. Довольно сильный теневик выскочил из окна и попытался заколоть меня кинжалами, но я взмахнул крылом и прямо в полете разрубил его на две части. «Будут еще попытки?» — усмехнулся я. «Ну давайте, придумайте что-нибудь новое». Видимо, мои разговоры показались бандитам слишком наглыми, и потому вскоре практически из всех окон домов высунулись стрелки. Они обрушили на меня шквал выстрелов, тогда как мне пришлось укрыться за своими крыльями, ожидая, когда у них кончатся патроны. Да, заклинание «Боевой ангел» – забавная штука. Пользовался бы им почаще, но слишком уж много оно тратит крови и энергии. Зато есть и свои плюсы. С помощью этого заклинания я какое-то время могу летать и даже прикрываться от пуль. Правда, летать в основном вниз, ведь размахивать этими крыльями на регулярной основе обходится действительно дорого. Немного раскрылся, и через проем между крыльями метнул в сторону казармы только что сформированное кровавое копье. Тонкий красный кристалл на невероятной скорости впился в стену здания, прошил ее, словно та была сделана из масла и, залетев внутрь, взорвалось. Даже ногами почувствовал вибрацию от взрыва, а спустя мгновение часть здания обрушилась, и теперь активных стрелков стало значительно меньше. Впрочем, мое дело сидеть тут и ждать, а еще по возможности тянуть время. Совсем скоро мои люди высадятся на окраинах базы и начнут планомерно зачищать одно здание за другим. Но в какой-то момент пальба резко прекратилась и, выждав несколько секунд, аккуратно выглянул из-за крыльев, чтобы посмотреть, чего там происходит. И что это? Ради вот этого меня отвлекли от важных дел. Из бункера вышел мужик лет 40 на вид и, прикрыв рукой рот, зевнул. Даже обидно как-то. «А ты кто такой?» – удивленно проговорил я. «Не выспался, что ли? Еще не понял, куда попал?» «Нет, это ты не понял», – усмехнулся он. «Я Плагус, хранитель этого места». «А, ну теперь понятнее стало», – кивнул ему. «Правда?» «Нет», – усмехнулся я. «Впрочем, неважно. Чего еще скажешь? Какой-то ты дерзкий для человека, который вот-вот умрет от моих рук в страшных мучениях», — прищурился Плагус. «Вот скажи мне, а почему ты в этом так уверен?» Вздохнул я и начал поверхностное сканирование своего противника. То, что он из другого мира, было понятно и так, а вот наложенные на него щиты выглядят довольно интересно. Хотелось бы посмотреть, какие удары они смогут выдержать. Так что сформировал в руке кровавое копье и бросил его в сторону иномерца. Но тот даже не пошевелился. Перед ним возникла плотная волна воздуха и отбила копье в сторону, тогда как сам маг брезгливо скривился.